Торговля сего времени была в цветущем состоянии. К нам привозили из Европы серебро в слитках, сукна, сученое золото, медь, зеркала, ножи, иглы, кошельки, вина. Из Азии шелковые ткани, парчи, ковры, жемчуг, драгоценные каменья. От нас вывозили в немецкую землю меха, кожи, воск, в Литву и в Турцию меха и моржовые клыки, в Татарию седла, узды, холсты, сукна, одежду, кожи, в обмен на лошадей азиатских. Оружие и железо не выпускалось из России. В Москву ездили польские и литовские купцы. Датские, шведские и немецкие торговали в Новигороде, азиатские и турецкие – на Малоге, где существовал прежде холопий городок и где находилась тогда одна церковь. Сия ярманка еще славилась своей знатную меною. Иноземцы обязывались показывать товары свои в Москве великому князю. Он выбирал для себя, что ему нравилось, платил деньги и дозволял продажу остальных. Пряные зелья, шелковые ткани и многие иные вещи были у нас дешевы в сравнении с их ценой в Германии. Лучшие меха шли из земли Печорской и Сибири. Платили иногда за соболя 20 и 30 золотых флоринов, за черную лисицу, употребляемую на боярские шапки, 15. Весьма уважались и бобры, ими опушивали нарядные платья. Волчьи меха были дороги, рысьи — дешевы. Горностай стоил 3 или 4, белка — 2 деньги и менее. С товаров ввозимых и вывозимых брали в казну пошлины — 7 денег с рубля, а за воск — 4 деньги с пуда сверх цены оного. Россия считалась в Европе землею изобильнейшую диким и бортевым медом. Монастырь Троицкий в Смоленской области на берегу Днепра был главным пристанищем для купцов литовских. Они жили там в гостиницах и грузили товары, покупаемые ими в России, для отправления в их землю. Некоторые места особенно славились своими произведениями для внутренней торговли. Например, Калуга – деревянную красивую посудою, Муром — вкусную рыбою, Переславль — сельдями, а еще более Соловки, где находились лучшие соляные варницы. Многие судоходные реки облегчали перевоз товаров, но Россия еще не имела морей, кроме Северного океана, коему она примыкала своими полуночными хладными пустынями. Иногда небольшие суда ходили от устья Двины, Белым морем мимо Святого Носа, Семи островов и шведской Лапландии в Норвегию и в Данию. Сим путем датский посол возвращался из Москвы в Норвегию с нашим толмачом Истомою. Другой толмач именем Власий плыл Сухоною, югом и Двиною до Белого моря, чтобы ехать оттуда в Копенгаген. Сие плавание считалось весьма опасным и затруднительным. Купцы скандинавские не смели вверять оному своих товаров и держались Новогорода. Любопытно знать, что россияне уже имели тогда сведения о Китае и думали, что можно Северным океаном достигнуть берегов сей отдаленной империи. В России ходили серебряные и медные деньги – московские, тверские, псковские, новогородские. Серебряных считалось 200 в рубле, который стоил 2 червонца, а медных – пул 1200 в гривне. Новогородские деньги имели почти двойную цену. Их было только 140 в рубле. На сих монетах изображался великий князь, сидящий в креслах, и другой человек, склоняющий пред ним голову. На псковских — голова в венце, на московских — всадник с мечом. Новые были ценою в половину менее старых. Золотые деньги ходили только иностранные – венгерские червонцы, римские гульдены и ливонские монеты, коих цена переменялась. Всякий серебряник бил и выпускал монету. Правительство наблюдало, чтобы сии денежники не обманывали в весе и чистоте металла. Государь не запрещал вывозить монету из России, однако ж хотел, чтобы мы единственно менялись товарами с иноземцами, а не покупали их на деньги. Вместо нынешнего 100 обыкновенно торговым счетом было 40 и 90. Говорили 40, 2 40 или 90, 2 90 и прочь. Успехи торговли более и более умножали доходы государевы. Современники славят богатство и бережливость Василия. Главная казна его хранилась на Белоозере и в Вологде, как в безопаснейших и недоступных для неприятеля местах, окруженных лесами и болотами непроходимыми. «Удивительно ли, — пишут иноземцы, — что великий князь богат? Он не дает денег ни войску, ни послам, и даже берет у них, что они вывозят драгоценного из чужих земель. Так князь Ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тяжелые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани, серебряные сосуды, подаренные ему императором и Фердинандом Австрийским. Сии люди не жалуются, говоря: «Великий князь возьмет, великий князь и наградит». Не тем, без сомнения, Иоанн и Василий богатели, что не давали серебром жалования войску, ибо поместья стоили серебра. И не тем, что брали иногда у послов вещи, которые им отменно нравились, но мудрую бережливостью, точным соображением предприятий с государственными способами, запасом на случай нужды. Правило важное для благоденствия держав. Карл V с сокровищами нового света часто не имел денег, а великие князья наши могли хвалиться богатством, издерживая менее, нежели получая. Несмотря на деятельность торговли, Россия казалась путешественникам малонаселенную в сравнении с иными европейскими странами. Редкие жительства, степи, дремучие леса, худые, пустынные, уединенные дороги свидетельствовали, что сия держава была еще новую в гражданском образовании. С ужасом говоря о наших распутицах, тленных мостах, опасностях, неудобствах в пути, чужестранцы хвалят исправность и скорость нашей почты. Из Новогорода в Москву приезжали они в 72 часа, платя 6 денег за 20 верст. Лошадей было множество на учрежденных ямах. Кто требовал 10 или 12, тому приводили 40 или 50. Усталых кидали на дороге, брали свежих в первом селении или у проезжих. Чем ближе к столице, тем более селений и людей встречалось глазам путешественника. Все оживлялось. На дороге обозы, вокруг частые поля, луга представляли картину человеческой деятельности. Необозримая Москва величественно возвышалась на равнине с блестящими куполами своих несметных храмов, с красивыми башнями, с белыми стенами кремлевскими, с редкими каменными домами, окруженными темную грудою деревянных зданий среди зеленых садов и рощей. Окрестные монастыри казались маленькими прелестными городками. В слободах жили кузнецы и другие ремесленники, которые непрестанным употреблением огня могли быть опасны в соседстве. Расселенные на большом пространстве, они сеяли хлеб и косили траву перед их домами на обеих сторонах улицы. Один Кремль считался городом, все иные части Москвы, уже весьма обширной, назывались предместьями, ибо не имели никаких укреплений, кроме рогаток. На Крутобереге Яузе стояло множество мельниц. Неглинная, будучи запружена, уподоблялась озеру и наполняла водой ров кремлевский. Некоторые улицы были тесны и грязны, но сады везде чистили воздух, так что в Москве не знали никаких заразительных болезней, кроме наносных. В 1520 году, как пишут, находилось в ней 41 500 домов, исчисленных по указу великого князя, а сколько жителей – неизвестно, но можно полагать их гораздо за 100 тысяч. В Кремле, в разных улицах, в огромных деревянных домах, между многими отчасти также деревянными церквами, жили знатнейшие люди. Митрополит, князья, бояре. Гостиный двор, там же, где и ныне, на площади Китая-города, обнесенный каменную стеною, прельщал глаза не красотой лавок, но богатством товаров азиатских и европейских. Зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено обыкновенно продавалось на Москве-реке в лавках или в шалашах.